Глава 27. Разбудил меня навязчивый запах дыма и жареного мяса. Но вот резко глаза заставил распахнуть тихий смех моей пары, закончившийся болезненным ойканьем. «Прекрати это, Гаррет!» Ткнула Литея в моего бейлифа пальцем, прижимая ладонь левой руки к боку. «Мне же больно смеяться, балбесина ты такая!» «Да что я такого сказал-то смешного?» Выпендривался этот кандидат на жесткий мордобой перед ней, выплясывая перед костром какого-то беса в одних штанах. То грудь выпятит, придурок, то мышцы напряжет, поджаривая мясо, которое, между прочим, добыл я. Я еще даже не шевельнулся, щурясь от яркого солнца, что пронизывало растрепанные волосы Лите, сиявшие краснотой, демонстрируя, что ее первоначальный цвет волос почти восстановился. А она повернула ко мне лицо, будто притянутое моим взглядом. Улыбка, адресованная другому, стала угасать и почти сошла на нет, но вдруг вспыхнула снова, переродившись каким-то непостижимым образом, что стало понятно. Это только мне, для меня. «Лора», — произнесла она одними губами, но я услышал, даже нет, ощутил, всей воображаемой новой кожей своей души, это как касание тепла, как интимную ласку, и нутро сжалось и затрепетало, пугая и словно подбрасывая над землей, лишая меня опоры интенсивностью этих чувств. Исчез Гаррет, трещавший что-то, пропало солнце, река, воздух, небо, весь мир с его проблемами, угрозами, тяжким прошлым и мрачным будущим. Осталась только она, моя истинная, и отчего-то я точно знал, что происходящее сейчас обоюдно. «О, Прим проснулся-таки!» Испохабил момент Гаррет, хотя, кто знает, может, наоборот, спас меня, потому что состояние, что пережил только что, у меня не было названия, как и уверенности. Испытай такое однажды, и не будешь уже знать, как существовать без такого дальше. «Готов перекусить?» Зыркнув в его прямо-таки пышущую здоровьем смазливую рожу, я представил, каким потрепанным и измордованным сейчас должно быть выгляжу, и настроение стало хуже некуда. «Не хочу я есть», — огрызнулся, мазнув глазами по Лите. «Пойду отолью, а вы готовьтесь выходить уже». Шел и злился. Злился сам, не пойму почему. Да хрен там, не знаю, еще как знаю. Это опять память подванивать стала, напоминая о неделях удушливой ревности и извечном вкусе желчи во рту от мыслей, может ли ты хотеть кого-то. «Лор!» Окликнула меня причина моего дурного настроя, едва зашел под деревья. «Ну ты несешься, еле поспеваю за тобой». «Привыкай, нам плестись как-то не с руки», — буркнул через плечо, облегчаясь. «Бесишься?» — прямо спросила она. Я оскалился, скрипнул зубами, пару раз сглотнул и ответил честно. «Еще как». «Напрасно». «И все?» Развернулась и ушла, а меня вот так раз и внезапно попустила. Умывшись и вернувшись, я застал ее уплетающее мясо, в то время как мой бейлиф собирал барахло. Все так же без рубашки, кобелина. Молча Лите кивнула мне на место рядом с собой и сунула палочку с поджаренными кусочками. «Куда поведешь нас?» — спросила бывшая зрящая, глядя пристально, как я принялся покорно набивать брюхо едой, от которой только что отказался, будто обиженная девка. Я глянул на огревшего уши Гаррета и поднял вопросительно бровь, но он замотал головой, давая понять, что ни о чем не проболтался моей паре. Оставив веселую обязанность преподносить поганые вести исключительно мне. «Кое-что поменялось, дорогая», — со вздохом начал я. Нам теперь прямого хода нет к... Я еще покосился на Бейлифа, неуверенный пока, что тому стоит знать все. К твоей цели. Почему? Потому что ты, любимая, чересчур болтливая бестолочь. Потому что язык всегда лучше держать за зубами. Умница ты моя сильно пронырливая и сообразительная. Потому что и мертвому врагу нельзя вываливать свои планы о том, как расхреначить все его гадкие замыслы. Как бы не хотелось позлорадствовать, иначе он вот возьмет и тебе назло восстанет из мертвых. Но ничего из этого я вслух не скажу, потому что только полный кретин, намеренный член на ближайшие годы узлом завязать, ляпнет такое своей женщине. Между землями двуликих и людьми теперь война. Расскажи ей все. Коварно перекинул я все на Гаррета. Вот теперь пусть плохой-плохой гонец Гаррет вызывает на себя гнев моей пары, а я, хороший-хороший лор, стану тем, кто утешит, ни за что не осудит, вот ни единым словечком и взглядом, и будет сил, не жалеючи искать выход вместе с ней. Что? Он жив? Взвилась и заорала Лите, когда мой Бейлиф дошел до новости о чудесном для нас воскрешении первого. Что, городишь? Быть такого не может! И даже кулаки сжала, словно готова была врезать ему от души. Так тебе и надо, выпендрежник. Нечего было перед моей женщиной голым торсом сверкать без синяков, когда я сам сейчас весь живописный. Лор, что же нам делать? Обратилась моя пара ко мне, взглянув с отчаянием. Да, вот так и надо. Взирай на меня одного, будто я солнце твоего мира, и во мне решение всех твоих проблем. Первым делом мы пойдем и найдем тебе мага-отступника, детка. Ответил, ухмыляясь самодовольно про себя. Есть у меня с давних времен один на примете. Ты нашел мага-отступника и никому не сообщил? Изумилась ли ты? Нет, представь себе. Мне-то он сначала был нужен для совсем неблагих, сугубо эгоистичных целей, чтобы поводочек от твоего ошейника в свои лапы загробастать, так что сдавать его страже было не с руки, а... Ну а потом... Потом мне стало глубоко насрать на всех магов, хоть с какой они стороны, стражу и тебя. Ладно, теперь-то понятно, что невозможно сделать то, что невозможно в принципе. То есть перестать чувствовать к своей истинной хоть что-то. Не сообщил, я тогда уже был не на службе. Не моргнув глазом, соврал я, так что не обязан. «Сколько лет ты знаешь о нем?» 10 уже как. И что за допрос?» «Несколько». «А когда видел в последний раз?» Прищурилась бывшая зрящая. «Подозреваешь меня в чем-то, дорогая?» «Правильно, твое чутье тут работает безупречно». «Ну, примерно тогда же», — уклончиво пробурчал я. «А с чего взял, что мы можем найти его? Их же постоянно выслеживают, и оставаться на одном месте такому магу опасно. И вообще, почему думаешь, что он нам помогать станет? И, собственно, чем?» Летые тысячи ее вопросов. «Спалит на месте, и весь разговор. Какие у тебя гарантии?» «Например, такие, что именно я нашел ему укромный уголок для существования, безбедного, спокойного и далеко не голодного, в пограничье между двумя стаями двуликих. И он мне по гроб жизни этим обязан и будет полным идиотом, если взял и ушел оттуда. Ах, да, еще мелочь. Я взял с него клятву на его же крови, что мне он вреда никогда не причинит и сделает, что скажу и когда скажу за то, что как раз я никогда и никому не скажу, где он прячется. «На данном этапе тебе достаточно знать, что они у меня есть». Отрезал, закрывая щекотливую тему. Вряд ли Литея, даже сейчас, годы спустя, и в ситуации, изменившейся между нами так разительно, воспримет благосклонно новость, что когда-то я твердо был намерен сотворить из нее свою марионетку. И не просто был намерен, а предпринял для этого достаточно много усилий. Я бы вот взбесился. «Хорошо», — смирилась моя пара, перестав сверлить во мне дыры подозрительным взглядом. «Хорошо, женщины, вовсе не значит, что тема закрыта насовсем. Хорошо, моей бесовой бабы вообще как-то напрягает. Но на данный момент оставим все как есть». «Мы готовы выходить», — сообщил Гаррет, а я, почесывая начавший зарастать подбородок, размышлял, стоит ли его брать с собой. «Я всяко пригожусь», — предугадав ход моих мыслей, негромко поклянчил Бейлиф. «Оно тебе надо?» — прямо спросил я. «Тут такое назревает, что шкуры можно в раз лишиться. А меня семеро по лавкам не ждут, некому о моей шкуре поплакать». Пожал парень плечами и ухмыльнулся ехидно. «Да и куда я без тебя, Прим? Привык уже. Куда ты, туда и я, отец родной». «Ну, пойдем тогда, сынуля». Фыркнул я и благородно позволил ему понести все три наших торбы. Лите наблюдала за нами молча и, похоже, начала погружаться в свои мысли, немного мрачнее. Само собой, идти быстро нам не светило. Хоть моя истина и старалась, мужественно сжимая зубы и упорно переставляя ноги, но очень скоро на ее лбу выступила испарина. А и без того белая, расцвеченная синяками кожа, стала сероватой. «Лор!» — тихо позвал меня Гаррет. «Она скоро упадет. А то я и сам не вижу. Я бы давно ее понес, вот только и так вчера довыделывался, и мои ребра все еще отзывались резким ожогом внутри на каждый вдох. Так что возьми я Лите на руки и рухну и сам через некоторое время. А идти нужно как можно быстрее и дальше. Наша общая со зверем интуиция об этом уже дыру в затылке проклевала». «Давай я понесу ее», — едва слышно предложил Бейлиф, и я с шумом вдохнул. Чужие мужские руки на теле моей пары снова, опять. Похрен ради чего, чужие руки на ней. Разум велел согласиться. Это же всего лишь обстоятельства, так нужно, ничего такого. А нутро узлом свело и раскаленными углями присыпало. Не могу я, не стерплю, не выдержу. Все равно почему, только не опять. Лите споткнулась, зашипев сквозь зубы, и тяжело оперлась на мое плечо. Очевидно, ей было уже настолько паршиво, что она и не слышала шепота Гаррета. Повернувшись к Бейлифу, я скривился, силясь удерживать так и задравшуюся в оскале верхнюю губу. Кивнул ему, дергая подбородком в сторону Лите, и схватился за ремни сумок на его плече, силой их сдергивая. «Смогу. Стерплю, выдержу, лишь бы ей как лучше». Когда Гаррет подхватил мою пару, она, кажется, и не сразу поняла, кто это, уставившись Бейлифу в лицо помутневшим взглядом. Но потом повернула голову и нашла глазами меня. И удерживала на ходу наш визуальный контакт, вынуждая двигаться обязательно в поле ее зрения, пока не уснула.